Да, хатты были асоциальны, и два хатта не могли ужиться вместе, особенно те, которые входили в совет. Однако, все понимали, что в их единстве, их сила, поэтому они встречались, вели дела, общались, участвовали в праздниках. Однако, Джабби требовалось доказать, что он не зря занимает свое место, и такой шанс ему вскоре выпал. За 30 лет до великой ресинхронизации, как теперь гласил новый галактический календарь, хатты обратили свое внимание на Татуин, планету внешнего кольца, расположенную к югу от пространства хаттов. Многие годы она была необитаема, но 78 лет назад на поверхность планеты рухнул корабль «Вдовствующая королева», на то самое место, где позже был построен Мос Эйсли. Выжившие оказались выходцами с Бестина-4, которые основали столицу Бестины и вошли в первый контакт с джавами, местными аборигенами. Вскоре был основан Форт Тускин, поселенцев которого вырезали песчаные люди спустя год. Именно после этого инцидента песчаных людей, еще одну странную расу Татуина, стали называть тускинскими разбойниками, или же просто тускинами. Спустя 7 лет форт был заново отстроен и заселен. Еще спустя 5 лет людьми и радианцами был основан Мос Эйсли, 4 года после этого – космопорт Мос Эспа. Одно время на планете пытались разрабатывать металлы, однако эта затея провалилась. Более того, все оборудование, техника, краулеры, старательские инструменты – все было брошено. Отдаленность планеты привела к тому, что там начал собираться всякий сброд. Дело запахло деньгами. Хатты отправили туда своего представителя, из младших родов. Однако за 6 лет тот так и не смог установить контроль над планетой. И Джабба предложил направить туда его. Совет, подумав, согласился. С одной стороны, если он не справится, значит, место его освободится, и его сможет занять кто-то другой. Если ему выпадет удача, хатты получат большой источник доходов, их влияние усилится. И в любом случае, один из великих хаттов удалится настолько, насколько это возможно, и общий накал политической борьбы снизится. Итак, Джабба прибыл на Татуин и установил свой порядок. Деньги и влияние позволяли ему многое. Он правил дерзко и без опаски, захватив роскошный и огромный монастырь, обратив служителей малопонятного ему культа в рабство. Он сделал его своим дворцом. В итоге, уже 20 лет его дело, его империя, живет и процветает, принося огромные доходы. Еще бы, ведь планета находится на пересечении многих гиперпространственных маршрутов, а потому многие торговцы используют космопорт Мос Эйсли в качестве пересадочного пункта. Далекие от бдительных глаз республики и ордена джедаев, Татуин стал пристанищем для различного рода авантюристов, контрабандистов, наемников, охотников за головами. Однако, была и еще одна причина, которая делала Татуин идеальным местом. Именно здесь Джабба мог спокойно воспитать того, кто впоследствии унаследует его империю. 20 лет назад у него родился сын. Для других это могло показаться странным, но не для хаттов. Различия полов для них ничего не значили. Но безумные маленькие существа строили на этом целые цивилизации. Хатты же сами определяли свой пол, и никто не запрещал им менять его, как им заблагорассудится. Впрочем, большая часть хаттов предпочитала постоянство. Наконец Джабба достиг внутренних покоев, которые были отведены для его сына. Шикарно обставленные комнаты, в которых поддерживалась определенная температура и влажность, были самым охраняемым местом во дворце. По первому же сигналу десятки свирепых гамарианцев и других наемников были готовы разорвать любого на кусочки. Взглянув на спящего, пускающего слюни и пузыри рту, пару служанок, замерших на скамейке, Джабба удовлетворенно кивнул. «Все хорошо, малыш здоров, под присмотром верных разумных». Впрочем, Джабба никому особо не доверял и часто менял обслуживающий персонал. «Все хорошо, мой сын растет, растет мое богатство, мое влияние. Все это он сможет унаследовать в свое время, ведь я не вечен. Но клан Десилиджик будет велик и известен и не падет в пучину забвения. Никогда». Убедившись, что все в порядке, Джабба вернулся в тронный зал. Около стен уже расположилась его свита и его гости. Устроившись на собственной плите троне, Хат подхватил мундштук кальяна и затянулся. Заиграла музыка, на площадку пред помостом выскочили твилечки-танцовщицы и закружились в завораживающем танце. «Все готово, великий Джабба», — сообщил Фортуна. Джабба сделал ему знак удалиться и снова затянулся. Иногда все было слишком просто. Иногда. Один день был похож на другой, десятилетие за десятилетием, век за веком. Чтобы скоротать время, он искал вокруг новых ощущений. Другие хатты за его увлечение считали его извращенцем, правда, никто не посмел бы высказать ему это прямо в глаза, да и не волновали его пустые слова. Он слишком хорошо знал жизнь, чтобы что-то могло сильно его взволновать, скорее, занять его внимание. Наконец свое дело сделали музыканты. На какое-то время его захватила гармония звуков. Ассаж Вентрис активировала систему связи челнока. «Да, учитель», перед ней появилась небольшая голограмма графа Дуку. «У меня для тебя новое задание, ученица. Следуй на Боспите. Там возьмешь новый корабль, специально для задания». Падме вместе с остальными следовала к кабинету канцлера Палпатина, дабы переговорить до начала заседания. Час назад им стала известна тема, которая будет на нем обсуждаться. Группа сенаторов внесла предложение, которое заметно било по сложившейся ситуации. Согласно их предложению, планеты, входящие в республику, но сохраняющие нейтралитет в этой войне, должны либо присоединиться к ней, ибо это их долг, либо они будут объявлены противниками республики. Впрочем, следовало обсудить и еще кое-какие события. «Надеюсь, нас не заставит долго ждать», — посетовала Мон Матма. Падме кивнула. «Надеюсь на это. Бейл, думаю, будет лучше, если ты будешь вести разговор. Не здоровится, если честно, то несколько вымотана последними переговорами с андеронцами». «Хорошо», — кивнул Органа. Вопреки их опасениям, сенаторов пропустили практически сразу же. В кабинете канцлера, помимо него самого и спикера, присутствовали джедаи, магистры Киадимунди и Винду. «Сенаторы, что привело вас сюда?» Палпатин встал из кресла и улыбнулся. Когда все обменялись краткими приветствиями, альдеранец выдвинулся вперед. «Канцлер, мы пришли, дабы обсудить некоторые вопросы. Я полагаю, вы пришли в связи с новым предложением сенатора Баннизаррика?» «Именно. Я и сам думаю, что это предложение чересчур импульсивное. Подобные наши решения могут навредить, если мы будем неосмотрительны». «Да», — Органа подтверждающе кивнул, — «мы не только не будем его поддерживать, мы выскажемся категорически против него. Я считаю, что это предложение низвергает основные свободы, на которых зиждется республика. Разумеется, вы должны сделать так, как считаете нужным». Вперед выступила Мон Матма. «Однако, есть и еще кое-что. Нам стало известно, что республика нарушает нейтралитет некоторых планет, в частности, Крестовсис. Боевые корабли республики используют пространство около планеты так, как им заблагорассудится. В результате, КНС установила торговую блокаду планеты, не допуская туда транспорты с продовольствием, а Крестовсис сильно от них зависит, и мы выражаем наш решительный протест против подобных действий. В этом случае я могу лишь сочувствовать. Нужно что-то делать. Возможно, следует отправить туда охраняемый конвой и выделить джедаев и корабли, дабы отогнать блокирующую Крестовсис эскадру противника. Приемлемое решение, подтвердил Винду. Мы можем послать Кеноби и Скайуэкера вместе с их отрядами. Это важная трасса, соединяющая нас с 14-й секторальной армией. Однако, кто-то должен заняться формированием и отправкой конвоя, а также переговорами с правительством Крестовсиса. Палпатин задумчиво оглядел присутствующих. «Думаю, сенатор Органа сможет взять на себя эту миссию, несомненно, канцлер». «Вот и чудно», — Палпатин подвел итог разговора. «В переговорной комнате царил полумрак. Я начинаю терять доверие к канцлеру. Его действия вроде бы несут благо республике, но, для таких как он, власть — слишком большое искушение. Кроме того, мне не нравится его влияние на Скайуэкера». Винду тяжело вздохнул. «Падаван нужен Скайуэкеру», выдал молчавший все это время Йода. «Падаван, Скайуэкеру, при всем моем уважении, я сомневаюсь, что у него есть качество учителя, хорошего учителя, и что он сможет достойно воспитать ученика. Кроме того, Скайуэкер зачастую слишком рискует, и хотя ему везет, будет ли распространяться его везение на ученика, вчерашнего Юнлинга, в другой ситуации, может быть, но сейчас, война». Мейс вскинулся. «Случается, что не учитель нужен Падавану, а Падаван – учителю», – пояснил маленький, но великий джедай. «И кого же вы хотите определить в Падаваны Скайуэкера? Есть у меня кое-кто на примете, но отнюдь не Юнлинг вчерашний. С мастером Шаадай поговорить мне нужно. В таком случае, полагаюсь на вашу мудрость, гранд-магистр». Винду почтительно склонил голову. Палпатин радушно распахнул объятия. «Энакин, я рад тебя видеть целым и невредимым. Жаль, что наши встречи так кратки. Мы были на задании совета, и только что прибыли на Корусант», — ответил Энакин, улыбаясь в ответ. «Я знаю, ты проделал великолепную работу, Энакин, сохранил для нас флот Риндели. Я и не смел надеяться на такой успех, хотя Сенат и Орден Джедаев и приняли постановление, согласно которому отныне все планетарные силы и флоты переходят под командование Великой Армии Республики, не все согласились с этим решением, а ведь централизация – то, что нам сейчас нужно. Спасибо, канцлер, но я сомневаюсь в боевой эффективности этих дредноутов. К сожалению, ты прав, но…» – Палпатин поманил Скайуокера за собой. «У нас есть и кое-что получше». Выйдя на балкон, Энакин увидел несколько десятков кораблей, боевых кораблей неизвестной ему конструкции. Это новые звездные разрушители «Охотник», великолепные боевые звездолеты, мощное вооружение, многочисленные истребители и бомбардировщики. Вскоре тысячи таких кораблей пополнит флот республики. Что же до дредноутов? Эти корабли хоть и стары, но очень надежные и мощно бронированы, по мандаларским технологиям. Я подумываю над тем, чтобы несколько модернизировать их. Их можно использовать для охраны планет, а еще, для транспортировки пленных темных джедаев, вроде тех, что вы с Абиваном встретили на Риндели, или даже самого графа Дуку, если все же удастся захватить его в плен. Энакин нахмурился. Вы слишком великодушны, канцлер. Война их рук дело. Их стоило бы казнить на месте. Мне понятна твоя страсть, твой гнев. Иногда и я сам ощущаю нечто подобное. В тебе дух настоящего воина, Энакин. Палпатин наперся на перила балкона. Интересно, поймут ли джедаи то, что отчетливо вижу я? Ты стал великим джедаем, Энакин. Будь ты в командовании, если бы у тебя была власть принимать решения, эта ужасная война давным-давно бы кончилась. Энакин смутился. Благодарю вас, канцлер. Вы слишком добры ко мне. Я польщен вашим доверием. Палпатин повернулся и, подойдя к нему, приобнял его за плечо. «Ну что ты, не стоит благодарить меня. Главное, пойми, Энакин, что бы ни случилось, ты всегда можешь на меня рассчитывать. В любом случае, я твой друг. Да что там, ты мне почти как сын». И, часть третья, глава 30. «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». А.С. Пушкин. Монматма задумчиво водила ложкой в чашке с кафом. «К сожалению, сенаторов все больше устраивает нынешняя ситуация, когда все военные дела перекладываются на плечи Верховного Канцлера и Ордена Джедаев. Никто не хочет нести ответственность за происходящее, особенно после негативных сообщений с фронта. Тот же Джабиим, ужасные потери, или непрекращающаяся вот уже 7 месяцев битва на Аргонаре». Набуранка тяжело вздохнула. «Горько это признавать, но ты права. Даже некоторые наши сторонники колеблются». После небольшой паузы она спросила: «Как там Бейл? Я слышала, что он прибыл на Крестовсис с головными грузовыми кораблями. Не удивлюсь, если он прибыл на первом же из них». Беседа двух женщин была прервана появлением C-3PO. «Прошу прощения, госпожа Падме. Сепаратисты передают на волне картеля гиперсвязи важное сообщение. Выведи его на проектор», — распорядилась Амидала. Вещание КНС осуществлялось через ресурсы межгалактического банковского клана и было запрещено в республике. Любой гражданин, увлеченный в просмотре этой информации, мог лишиться нескольких сотен кредитов, а лица, способствующие распространению, и вовсе загреметь на кисель. Однако, сенаторы пользовались многими привилегиями. Респектабельного вида неймадианец выступал перед какой-то аудиторией. Дальнедистанционное сканирование подтвердило, что республика наращивает оборонные силы на внешних границах пространства Куэта, увеличивая количество боевых кораблей, размещенных на позиции между Куэтом и Неймодией. Напомню, что планеты разделяют меньше 10 парсеков. Многие из экспертов считают, что точку в войне поставит жаркое сражение между двумя судостроительными системами. Когда случится кампания по захвату Корусанта, а она непременно случится, первым делом необходимо будет обезвредить Куэт, заявил официальный представитель Торговой Федерации, пожелавший остаться инкогнито, а до тех пор это будет партия в дежарик, в которой каждый игрок накапливает сильные фигурки на своей стороне доски. Нам известно, что на прошлой неделе республика разместила дополнительно 24 военных корабля типа одобряющие на внешних границах системы Куэт, в ответ на появление дюжины боевых кораблей Торговой Федерации на орбите Балмары. Планета находится как раз между Куэтом и Неймодией. Когда Балмара вышла из состава республики, Куэт бросил свои владения на этой планете-заводе, что позволило Техносоюзу завладеть местными фабриками. И хотя это было подарком для разведки конфедерации, захваченные здесь объекты все же имеют весьма небольшую тактическую ценность в противостоянии между двумя системами. КУАТ оставил здесь главным образом наземные шагоходы и тяжелые транспортные средства, которые будут малополезны в предстоящем космическом сражении. В отличие от других планет, захват поверхности КУАТа – это бессмысленное занятие. «Ценность представляют только кораблестроительные верфи», – сказал военный стратег Доскинхобив. «Вокруг верфи КУАТа, одних из самых хорошо охраняемых в галактике, были установлены орбитальные станции, призванные предотвратить сбор сведений сканерами дальнего радиуса действия. Кроме защиты своих интересов, республика ведет активную разведывательную деятельность. Специалисты с КУАТа попытались проникнуть на Неймодию с помощью модифицированных рабочих дроидов, снабженных шпионским оборудованием. Однако попытка провалилась. Использование автоматизированных рабочих и полуразумных инсектоидов предотвратило попытки воров КУАТа украсть какие-либо из наших технологических секретов, заявил старшина Техносоюза Уаттамбар после поимки 15 дроидов-шпионов, широко освещенной в СМИ на прошлой неделе. После того, как вещание было прекращено, сенаторы надолго замолкли, переваривая услышанное. Наконец, Падме вздохнула. «Эскалация конфликта нарастает, но это может послужить нашей цели», — ответила Мон Матма. Под удивленным взглядом Амидал рыжеволосая женщина пояснила. «Сейчас, когда КНС имеет преимущество, все наши разговоры о примирении выглядят фикцией. Ни Торговая Федерация, ни Техносоюз не согласятся на мирное соглашение. Однако, стоит республике нанести серьезный удар по сепаратистам, и в этот момент, тогда, когда баланс сил выровняется, они будут более сговорчивы. Тут важно не упустить момент». «Да», Падме быстро взвесила эту идею, «так мы сможем завершить эту войну. Однако, придется ждать. Это все, что мы сейчас можем». Впрочем, Амидала выжидающе склонила голову. Матма оглянулась по сторонам, что было очень странно, а затем начала говорить, но, практически шепотом. «Бил перед своим отлетом встретился с Валорумом». «Финисом Валорумом?» — переспросила Набуанка. «Именно. Они условились встретиться, когда наш друг вернется с Крестовсиса. Ты ведь помнишь, что Палпатину удалось уйти от выборов, сославшись на чрезвычайные обстоятельства, сепаратистские кризисы и начало войны. Да, они должны были пройти в 2011 году, однако их отложили на неопределенный срок. К чему ты ведешь?» Бил намекнул, что Валорум готов выступить с критикой Палпатина и побороться за кресло канцлера. Амидала скривилась. «Валорум, я не доверяю ему. Я понимаю тебя, ведь блокада Набу еще не забылась, но мы не можем упустить такой шанс. Палпатин берет слишком много власти в свои руки. Нам необходимо избавиться от него. К тому же, Валорум именно тот, кто может завершить эту войну. Он нам нужен, Падме. Мне печально это признавать, но я согласна с вами. Другой кандидатуры у нас попросту нет. Наши противники не пойдут за кем-либо из нас, но могут проголосовать за него». ТХ-07 шагнул с трапа челнока на палубу одного из ангаров своего флагманского бунтаря. «Докладывайте, капитан. Эскадра в полном сборе. Повреждения кораблей устранены на 73%. Ждем указаний. Завершить ремонтные работы в течение 15 часов. Приготовить разведывательные зонды. Выслать дроидов по координатам». Дав указания АМ-дроиду, 07 расположился в своем кресле. Столкновение на планете Надием стало полным провалом. Первоначальный план с использованием засады принес свои плоды. 4 республиканских полка были рассеяны и уничтожены на 98%. Однако, когда в дело вступили клоны, ситуация резко изменилась. Используя тяжелую технику, в том числе и огромные колесные бронемашины, а также артиллерию, они выбили его засады дроидов, после чего все 16 баз оказались в полном окружении, и в течение планетарных суток были полностью уничтожены. Ему самому едва удалось уйти. Команда дроидов-диверсантов ВХ доставила его к замаскированному челноку, используя прибор постановки помех, а также две группы дроидов в 1 и в 2, которые увели клонов в сторону. Им удалось избежать обнаружения. Дождавшись, когда республиканские корабли покинут систему, 07 поспешил вернуться к своим обязанностям. Капитан его бунтаря выполнил его указания и собрал всю эскадру в одном месте. После выполнения нескольких срочных заданий, поступивших от командования, он в очередном сеансе настоял на том, что нужно ликвидировать эскадру противника, действующую на Барабском маршруте. Согласие на такие действия было дано. Настало время взять реванш, но следует быть осторожным. Действия вражеского командира наиболее эффективны даже с его точки зрения, не говоря уже об органиках. Вероятно, это какое-то отклонение от нормы, не все джедаи выказывают таланты в деле управления войсками. ТХ-07 пошевелил головой. Вверх-вниз, вверх-вниз. После завершения операции необходимо составить подробный доклад командованию. «Сэр, разведчики отправлены», — отчитался ближайший оператор. «Превосходно! Ожидаем получения данных», — ответил 07, одновременно шевеля левым манипулятором. «На данном планетоиде отвратительная эксплуатационная обстановка. Сочленения нуждаются в смазке. Кажется, нашему беззаботному времяпровождению в данном регионе наступил конец. По нашу душу выслали довольно большую эскадру противника, состоящую из 35 кораблей. Часть из них была из той группы, что мы разбили на орбите Надиима, другие же были нам незнакомы. Возможно, это один отряд, который был временно разделен, а теперь собрался вместе. Кто знает. Ну что же, вполне нормальная реакция на наши действия. Странно, что это произошло так поздно. Теперь все стало веселее. Противник начал усиленно нас искать. Мы же старались ускользнуть, одновременно ожидая шанса атаковать. По сути, началась игра в кошки-мышки. Вместе с тем, мы продолжали отлавливать пиратов и контрабандистов. Нет, ну до чего наглые и разумные. У нас тут война, а они шпулькают туда-сюда, беспрепятственно занимаясь незаконной деятельностью. По большей части перевозимые ими товары были не военными, или, так сказать, двойного назначения. Различные механизмы, сельскохозяйственные, ремонтные, горнодобывающие, запчасти и комплектующие к звездолетам, продовольствие, которое в последнее время подскочило в цене, за тонну пищевого концентрата производства, скажем, сельхозкруга, на черном рынке давали 40 тысяч кредитов. Впрочем, попадались товары посерьезнее. Дабы повысить эффективность патрулирования, мы использовали построение сеть. 4 больших корабля образовывали ромб, плоскость которого находилась перпендикулярно направлению движения, медицинский фрегат находился в его центре, а остальные фрегаты и корветы были распределены вокруг нас. Такое построение давало максимальную эффективность при патрулировании, обеспечивая наибольший охват пространства. Я дал капитанам кораблей полномочия самостоятельно разбираться с пиратами, без моего вмешательства. Но бывали ситуации, когда приходилось самому принимать решения. Подошедшая Асака оживленно поинтересовалась. «Куда летим, учитель?» «На решительный». Уильямс задержал подозрительный корабль, однако ничего не обнаружил. Сканирование тоже ничего не дало. «Тогда пусть отпустит его», — неуверенно предложила Тагрута. «Говорит, интуиция подсказывает, что дело нечисто, больно нагло себя этот торговец ведет. Придется проверить». После 10-минутного полета челнок доставил нас в ангар убедительного. Уильямс встретил нас прямо у трапа. «Сэр, ну, и где твой подозрительный субъект?» Капитан молча указал мне за спину. Повернувшись, я увидел ХМ. «Вау! Стоп, это не может быть он!» «Да, точно! Вон, снизу пушек нет, а сверху обычная спарка, а не счетверенные!» Я слегка подзавис, ведь в ангаре стоял тот самый карелианский легкий грузовой корабль серии ИТ, а именно, легендарный ИТ-1300. Самый известный пример данной модели – тысячелетний «Сокол», бывшей сильно модифицированной версией корабля. Этот же выполнен в стандартной комплектации, но все равно был узнаваемым. Блин, даже какой-то ностальгией повеяло. Ну, капитан, пошли, поищем контрабанду. С этими словами я направился к трапу корабля. Около него, под охраной нескольких клонов, находилась команда корабля. Двое трандашан, радианец и тайдарианец. Для местных-то может, и нормально, а на мой взгляд уже по одному внешнему виду сразу понятно, отпетые бандиты. При нашем приближении радианец выступил вперед. «Джедай, я протестую против такого обращения. Мы не занимаемся ничем незаконным. Мы мирные торговцы», начал был радианец, но был прерван тычком в спину. «Молчать», — скомандовал клон-сержант. «Мы же проследовали дальше, поднявшись по трапу внутрь корабля. Следом за нами поднялись трое клонов. Ну да, все как в фильме». Побродив минутку по проходам, я наконец обнаружил коридор, подходящий под мои воспоминания. Ну, тот самый, идущий вокруг центра корабля, где расположен реактор и орудийные системы, со стенками овальной формы. Наклонившись, я осмотрел покрытие пола, с большим трудом обнаружил неприметную защелку. Используя силу, я приподнял одну из пластин, под которой обнаружилась вместительная ниша. «А ну-ка, бойцы, помогите!» Клоны сноровисто оттащили пластину в сторону. «Сюда!» Через несколько мгновений Асака и Уильямс были рядом со мной, я же продолжал доставать из тайника плотно упакованные пакеты. «Интуиция тебя не подвела, Уильямс», — тот сверился с датападом. «На схеме этих ниш нет. Судя по документации, здесь расположен резервный энерговод, а также система охлаждения, а он и идет здесь. Просто кабели удлинили и пустили вплотную по стенам. А систему не знаю, может, по потолку пустили». Я пожал плечами. «Учитель, что это?» Тагрута взвесила пакет в руках. Я похлопал по поясу и вытащил из одного кармашка складный нож. Проткнув оболочку одного из свертков, я вытащил лезвие. На нем осталась характерная голубая пыль. Человек протянул палец и, коснувшись лезвия, попробовал порошок на языке. «Чтоб мне сдохнуть!» Возбужденно прошептал Уильямс Рилл. «Наркотики?» переспросил Асака, и, получив мой подтверждающий кивок, скривилась. Уильямс же пересчитывал пакеты. 7, 8, 9, 10. 10 килограмм порошка. Рилл расходится по 400 кредитов за грамм. Цена партии на черном рынке. 4 миллиона кредитов. Это тянет на пожизненное заключение, сэр. Неплохой улов. С этими словами я подцепил второй лист покрытия и вместе с клонами откинул его. Обнаружившаяся под ним ниша была наполовину заполнена различным хламом. Пустыми картриджами, упаковками, деталями и инструментами. На первый взгляд казалось, что здесь просто мусор. Но зачем прятать мусор? Спрыгнув в яму, я начал азартно расшвыривать этот хлам. Тагрута и капитан, переглянувшись, встали на краю тайника, наблюдая за моими действиями. Вскоре я докопался до дна и был вознагражден за свои действия. Там были спрятаны два чемоданчика полметра шириной и сантиметров 15 в толщину. Я бы даже и не подумал, что там что-то есть, прокомментировал Уильямс. Замки на ящиках были закрыты, однако куда им против силы. Открыв крышку первого, я залюбовался стройными рядами кредитов. Вообще, денежная система в галактике была одновременно и простой, и очень сложной. Основой платежной системы был кредит. С самого начала, то есть практически от основания республики, кредит опирался на богатство планеты Сципиа и межгалактический банковский клан. Однако единого эталонного вида валюты не существовало. Республиканские кредитки, гордо называемые республиканские дотари, существовали в различных видах. Это могли быть монеты из неблагородных металлов, украшенные республиканским гербом и штампованным номиналом, слитки из драгоценного или полудрагоценного металла, бумажные купюры, кредитные чипы и даже своеобразные кредитные кубы, представлявшие собой металлический кубик золотистого цвета размером с кулак взрослого человека. Такое разнообразие внешнего вида республиканской кредитки объясняется культурными различиями государств и народов, входивших в состав Галактической Республики. В Старой Республике входили кредитные чипы, монеты и купюры различного номинала. 1 десятая, 2 десятых, 5 десятых, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 кредитов. Наиболее распространенными были кредитки малого номинала, от 1 десятой до 20 кредитов. Львиной долей кредитов были монеты и кредитные чипы. Последние представляли собой пластиковые пластинки определенного номинала, принимавшиеся как уличными торговцами, так и платежными терминалами. Удобство кредитного чипа заключалось в том, что продавцу не требовалось рыскать по кассе в поисках сдачи. Достаточно было считать определенную сумму с чипа и вернуть его владельцу. Кроме этого, кредитные чипы не были персонифицированными, то есть для их использования не требовалось знать пин-код. В то же время, чипы были одноразовыми, и по списанию всей суммы превращались в обычный мусор. Но не все было гладко в королевстве датском. 200 лет назад начался упадок влияния Галактической Республики. Дотари постепенно утрачивали ценность за пределами ядра и внутреннего кольца, уступая позиции валюте хаттов, пигаттам. Нараставший экономический кризис еще более усугубился, когда межгалактический банковский клан, основной кредитор правительства Галактической Республики, зарегистрировал собственную валюту, обеспеченную реальными банковскими активами и промышленностью, принадлежавший банковскому клану. Этот факт стал серьезным ударом по экономической системе республики. За 10 лет до моего попадания республиканские кредитки редко принимали в мирах внешнего кольца, за исключением планет с высоким уровнем технического развития, часто торговавших с центральными регионами галактики. Вспоминается момент из фильма, когда Квай-Гон Джинн попытался заплатить у Отто за гипердвигатель республиканскими Дотари, и получил решительный отказ. Еще одной тенденцией последних лет 50 был постепенный отказ периферийных регионов от электронных кредитных чипов и переход на монеты и слитки из драгоценного и полудрагоценного металла. Многие, от мелких уличных торгашей до крупных компаний, воспринимали республиканские, и не только, электронные деньги как нечто ненадежное, не обеспеченное реальным сектором экономики. Наличием денег из драгоценного металла они рассчитывали обезопасить себя от внезапного падения курса республиканской кредитки, который, в свете сепаратистского кризиса, ожидался с минуты на минуту. А после начала войны сепаратисты выпустили свою версию кредита, который также обеспечивался банковским кланом. Вот ведь ушлые муны, и нашим, и вашим. Собственно, передо мной находились как раз кредиты, слитки. Ящик был заполнен пластинками из драгметаллов, сплавов золота, платины, хрома, длиной в 75, шириной в 13,5 мм, толщиной на сумму да, если я правильно сосчитал, и все они одного номинала, несколько сот тысяч кредитов, может быть, полмиллиона. Пока я любовался деньгами, Асака вместе с клонами перевернула оставшиеся 5 пластин в этом коридоре. К неудовольствию девочки, все остальные тайники были пусты. Насвистывая, я закрыл ящик с кредитами и придвинул второй. Открыв его, я обнаружил в нем 4 странного вида бластерных пистолета, лежащих в специальных углублениях. Взглянув на реакцию Асаки и капитана, я понял, что эти образчики вооружения им знакомы. Что странно, даже клоны проявили реакцию. Брезгливость. К хату наркотики, сообщил Уильямс, за дезинтеграторы им положена смертная казнь. Дезинтеграторы, я невольно отодвинулся от ящика. Так точно, сэр, сообщил ближайший клон, нам показывали на занятиях. Модель DX-2, производство синдиката Тинлос, вес, 2 с небольшим килограмма, дальность стрельбы, 7 метров, обладает колоссальной бронебойностью и поражающим эффектом. Выстрел пробивает любую броню, даже бескоровую или картозисную. Как и все дезинтеграторы, DX-2 является незаконным на большинстве планет галактики. Ну да, гадость, согласно кивнул Асака. Еще бы. Помнится, учитель Эрта говорил, что они под запретом не только в республике, но и в большинстве преступных организаций. А мандаларцы так и вовсе без колебаний пристрелят любого, в чьих руках окажется данный Убервафе. Хм, что-то похожее было и земной истории. Точно. В каком же году в Европе появились арбалеты? Нет, не помню, но точно в 11 веке. Оно оказалось настолько эффективным, что вызвало беспокойство церкви, и арбалеты были запрещены под страхом анафемы как оружие, противное Богу и негодящееся для христиан. Впрочем, с оговоркой, использовать арбалеты против неверных католическая церковь все-таки разрешала. Поэтому изготовление арбалетов не остановилось, хотя впоследствии очередной папа вновь подтвердил этот запрет, который потерял свою основу после изобретения огнестрельного оружия. Видимо, здесь роль арбалетов заняли дезинтеграторы. Какие будут приказания? Сэр, Уильямс привлек мое внимание, вот же ж блин, и хочется, и сильно колется. Ладно, хрен с ними, с дезинтеграторами. Попробуем извлечь из этого хотя бы минимальную пользу. Так, деньги я конфискую, наркотики уничтожить. Дезинтеграторы, я снял с пояса мечи, активировав клинок, аккуратно настругал пистолеты на части, тоже. Команду расстрелять и в утилизатор, корабль перегнать на Акаги. Все, отметив, что такое решение удовлетворило всех, даже Асаку, я направился к выходу из корабля. «Господин Джабба, господин Джабба!» Один из стражников, трандашанин, вбежал в зал, зажимая рукой опаленный бок. «Что случилось?» — спросил Джабба. Никто перевел дыхание и лишь затем заговорил. «Твой сын», — проговорил он наконец, — «неизвестный корабль атаковал нас во время прогулки. Странная конструкция с щупальцами. Они резко приблизились к нам, избили наше сопровождение, а нас взяли на абордаж. Господин, Ратту похитили». Служанки, бывшие рядом с ним, охнули, приложив ладони ко рту, одна даже уронила поднос с кушаньями. Нет, таких новостей Джабба не ожидал. Ратта был на своей обычной вечерней прогулке. Именно тогда, когда один брат уже скрылся за горизонтом, а второй стремится к закату. Джабба пришел в бешенство. Размахивая руками, он начал отдавать приказы. «Найдите его!» – заревел Джабба. «Найдите моего сына, а те, кто посмел совершить подобное, должны поплатиться своей жизнью». И это были не пустые слова. «Жизнь порой настолько непредсказуема, что ставит в тупик своими действиями», – пробормотал Палпатин, когда голографическое послание вновь высветилось на мерцающем голубом экране. Дроид Джаббы передавал просьбу помочь в поисках Ратты, в то время как его явно взволнованный господин, слегка щурясь и нервно раскачиваясь, наблюдал за трансляцией послания. Должно быть, проблема действительно серьезная, раз он обратился за помощью к республике. Канцлер окинул взглядом собравшихся в его кабинете джедаев. Судя по всему, это стало неожиданностью и для них. Даже магистр Винду, представляющий орден в Сенате, выглядел не как обычно, хмурым и задумчивым. Пока он лишь молча обдумывал услышанное, другие, Йода, Пло Кун, Ки-Ади Мунди, тоже не спешили высказать свое мнение. Никто особо не горел желанием выражать свое мнение. Наконец Палпатин мягко произнес: «Полагаю, что данная ситуация под юрисдикцией ордена джедаев. Что скажете на это, магистр Винду?» Он вопросительно взглянул на невозмутимого Каруна. Винду откинулся на спинку своего кресла. «Республике не следует якшаться с такими личностями. Суровые слова, мой друг, но я не думаю, что вам стоит говорить такое об одном из глав суверенного государства. Без сомнения, это внутренние разборки хатов». Голос Винду звучал бесстрастно, как и полагалось магистру. Джабба и сам никогда не брезговал похищениями. «Так почему он обратился к нам? Почему мы должны перебрасывать силы джедаев на выполнение обычного полицейского задания, когда идет война? Пропал ребенок. Разве этого не должно быть достаточно? Мы должны помочь. Кроме того, я слышал, что когда-то один из хаттов был полноправным джедаем, и к нему не относились с пренебрежением». Палпатин сел на свое место и активировал голопроектор. Над столом высветилась карта галактики с выделенной на ней территорией, контролируемой кланами хаттов. «Возможно, нам удастся заключить договор с хаттами. Джабба может оказать влияние на других хаттов. Все-таки под их контролем значительные силы, кроме большого флота. Они могут себе позволить нанять сотни тысяч наемников». Палпатин протянул эти слова, наблюдая за собеседниками. «Их территории обширны». Винду, слегка наклонив голову набок, произнес: «И все же, я ощущаю тревогу. Это не простое похищение в целях выкупа или сведения счетов. Я чувствую это». Палпатин позволил себе усмехнуться, словно одновременно хотел сказать: «И я разделяю твою озабоченность, и ты ведь знаешь, что я прав. Вы можете не одобрять сделки с хаттами, магистр Винду, но мы переживаем трудные времена, и потому не можем диктовать условия союзникам. Если от них больше пользы, чем вреда, мы обязаны с ними сотрудничать. Хатты контролируют гиперпространственные маршруты на всем протяжении восточной части внешнего кольца. Откуда нам начать поиски?» – спросил Ки-Ади Мунди. «Неплохо было бы знать примерный район». Палпатин задумчиво протянул: «Вряд ли похитители успели уйти далеко. Полагаю, он может быть на одной из этих планет». Палец канцлера замер в районе Тета. «Следует как можно скорее направить туда разведку. Я распоряжусь об этом. Но, все наши силы брошены на борьбу с генералом Гривусом. У нас слишком мало джедаев», — ответил Цирянин, поглаживая бородку. «К тому же, путь не близкий. Кхаэм, мастер Ундули привлекла их внимание. Отряд рыцаря Викта действует как раз в том районе. Во всяком случае, ему недалеко. Дело чрезвычайной важности. Следует направить туда как можно больше джедаев», — напомнил канцлер. «Еще мы можем выделить Скайуэкера и Кеноби. Они сейчас на Крестовсисе», — добавил Винду. Но тут Йода твердо произнес: «Викту сообщить об этом нужно. Справиться с этим должен рыцарь этот. Да, чем больше сил мы привлечем к операции, тем быстрее сумеем решить эту проблему», — поддержала его Луминара. «Тогда немедленно свяжитесь с ними», — Палпатин согласно кивнул. «Снова Викт, это будет забавно. В одной из необитаемых систем, неподалеку от Чара, в космосе висела небольшая станция. Она появилась здесь недавно, ибо даже по внешнему виду было понятно, что она построена буквально только что. Как продвигается погрузка?» — поинтересовался адмирал Юларин. «Сэр, идет полным ходом, погружено уже более 300 тонн боеприпасов, 200 тонн продовольствия, 40 тонн медикаментов и 20 тонн иных грузов», — доложил один из клонов мичманов, находящихся в правой яме. «Отлично», — Вулф повернулся обратно к иллюминатору, обозревая станцию. «Все лучше, чем просто ждать. ХМ, ну вообще-то, станция довольно большая. Почти 700 метров в диаметре, как-никак, а вну пусть будет в высоту около километра». Станция состояла из 8 стандартных блоков, которые можно было менять в зависимости от назначения станции. По большей части, они были смешанного типа, как, например, эта, медицинско-грузовая, но были и полностью медицинские варианты, вмещающие до 80 тысяч раненых клонов. И все же, лучше бы она была побольше. Ставка республики на живую армию вынуждала и по-особенному подходить к ее, так сказать, эксплуатации. Большая ценность каждого клонированного бойца, заменить которого было попросту нечем, вынуждала всячески заботиться о них. Ведь раненого клона, в отличие от поврежденного дроида, нельзя было попросту бросить на поле боя на правах металлолома, рассчитывая вскоре получить нового. Кроме того, им требовалось продовольствие, боеприпасы, запчасти к технике, или же попросту новая техника, взамен уничтоженной. Но Вулф справедливо считал, что это приемлемая плата за ту эффективность, что обеспечивала армия клонов. Энда, армия, снова. Родным миром адмирала был Корусант. Отец Вулфа, Кастер Юларин, был легендарным преподавателем в республиканском флоте, который обучал кадетов. Вулф шел по следам отца и, закончив обучение в академии, начал карьеру во флоте, служа капитаном на корабле корпуса юстиции. Действуя во внешнем кольце, Юларин боролся с работорговцами на Листинольском маршруте и уничтожил несколько пиратских баз в неизведанных регионах. Довелось Юларину поучаствовать в снятии блокады Маластера. В той битве при проливах Маластера силы республики были почти полностью уничтожены флотом корпоративного сектора, его кораблю чудом удалось уцелеть. Юларин был сторонником восстановления нормального флота, и после повышения всячески работал в этом направлении. Но, в конце концов, коррупция в Сенате, противники его деятельности и просто враги заставили его уйти в отставку. Однако он сразу был назначен в антикоррупционное подразделение в кабинете верховного канцлера. Во время исполнения должности специального агента его долгом было расследование правительственной коррупции, в особенности во время сепаратистского кризиса. В конечном счете Юларин ушел со своей новой должности и поселился на Анаксисе. Однако долго прохлаждаться ему не пришлось. Разразилась война, и канцлер Палпатин убедил его выйти из отставки, предложив ему чин адмирала в республиканском флоте. Он согласился, и вот уже 7 месяцев не вылезал с мостика корабля. Сначала это был одобряющий, а теперь новейший звездный разрушитель-охотник. Правда, были во всем этом и свои минусы. Джедай. Факт, что армией будут командовать разумные, далекие от военного дела, заставлял многих офицеров сомневаться в успешном завершении войны, и Вулф не был исключением из общей массы. Попав под командование высшего джедая генерала Оби-Вана Кеноби и джедая генерала Энакина Скайуокера, Юларин несколько приуныл. Он был обеспокоен безрассудной тактикой джедаев и Скайуокера, в частности. Вулф был готов воспринимать его как отважного пилота-истребителя, но не как уважаемого генерала. «В темпе, капитан, в темпе. У нас нет времени. Войскам требуются припасы». «Есть, сэр». «Адмирал, вызов с Корусанта». Пройдя по мостику между командными ямами, адмирал направился в заднюю часть рубки, где располагался тактический центр и центр связи. Перед ним появилась голограмма высшего генерала Винду. «Адмирал, каково положение на Крестовсисе? Мы не смогли связаться с магистром Кеноби. Он не выходит на связь. Операторы затрудняются сказать, в чем дело». Тут к ним присоединился главнокомандующий собственной персоной. Указав на него пальцем, Йода сообщил: «Гонца посылаем мы Оби-Вану с подкреплением. Сопроводить их корабль должны вы». Юларин подавил в себе желание закатить глаза. «Вот прямо сейчас побегу и...» Однако ответил он по-другому: «Конечно, как только погрузим припасы. Не терпит время. Надо гонца отправить сейчас», — отрезал Йода. «Ну раз сейчас, так сейчас, хотя опять все планы Банти под хвост». «Да, задача ясна. Я лично сопровожу их на крейсере без груза, пока остальные корабли будут завершать погрузку». К 07-му шагнул андроид. «Сэр, мы засекли вражескую эскадру в точке Z14. Они преследуют наш конвой, номер S-34-ЕРТ-5. По моим расчетам, последний корабль будет уничтожен через 10 минут. Если отправимся сейчас, то прибудем к месту через 7 минут. Прикажете атаковать? Да. Приготовиться к бою. Группе 2 и 3, взять противника в клещи. Они не должны уйти. Короткий гиперпрыжок, и вот перед дроидом-тактиком развернулась картина боя, точнее избиения. Вдалеке болталось множество обломков, а два уцелевших транспортника Хардкилл безуспешно пытались удрать от крейсеров и фрегатов республиканцев. Бунтарь, повинуясь командам капитана, двинулся вперед, открыв огонь из всех орудий. Из ангаров барышников посыпались стервятники и гиены. Противник немедленно отреагировал, перестроившись и направившись прямо на них, запустил собственные истребители. И тут из гиперпространства, слева и справа от них, вышли две группы кораблей из эскадры 07-го. Теперь преимущество было на стороне сепаратистов. Асока азартно наблюдала за погоней. «Ну же, еще чуть-чуть их, мазилы!» Девочка оживленно комментировала стрельбу республиканских канониров. Бросив взгляд на учителя, она заметила, что тот начал хмуриться. «Учитель?» Тот не ответил. Асока воспользовалась их связью. «Учитель?» «Да, я здесь». Очнувшись, джедай вскочил с ящика. «Лихтендаль, приготовиться к обороне». «Есть, сэр». Первый лейтенант козырнул. «Всем кораблям приготовиться к бою». И тут же прямо перед ними появилась небольшая эскадра противника. «Бунтарь, два барышника и 5 фрегатов щедрость. Атаковать противника!» Скомандовал Цери. «Выпустить истребители!» Учитель, однако, не разделял его энтузиазм и бормотал. «Что-то здесь не так, что-то не так, сэр. Из гиперпространства выходят корабли слева и справа. Это противник, сэр», — доложил клон-оператор. «Внимание, бомбардировщики!» В тот же момент мостик корабля вздрогнул. Асока едва устояла на ногах. Слуха девочки достиг выкрик джедая. «Всем быстро вперед! Прорываемся! Это единственный шанс!» Лихтендель облегченно доложил. «Сэр, мы вошли в систему. Я бросил взгляд на безжизненную планету». «Хорошо. Сумерги, доложить о потерях. Нас все-таки поймали. Преследуя вражеский конвой, мы почти уничтожили его. Но тут из гипера вышла вражеская эскадра в 8 вымпелов. Нам ничего не оставалось, как атаковать их, пока они не опомнились. Вот только дело было в том, что они нас ждали. Едва мы втянулись в сражение, из гипера вышли еще 2 группы кораблей, по 12 штук в каждой. Они атаковали нас по флангам и частично, с тыла. Сила не всесильна, и такого я предусмотреть просто не смог. Что с того, что чувство опасности не покидало меня? Толку мало, если не знаешь конкретной цели. Пришлось импровизировать и прорываться прямо по центру вражеского строя. Вражеский командир не ожидал такого решения. Оно было нелогичным, и потому сработало. Мы спаслись, уйдя в экстренный гиперпрыжок, правда, не все. Пришлось заплатить большую цену за это. Линарьего начала доклад. «Сэр, мы потеряли Тайдериум, 2 фрегата и 1 корвет консульский. Решительный и Баннагер сильно повреждены. Акаги отделался довольно легко, но ангар по правому борту временно вышел из строя. Большие потери среди истребителей и бомбардировщиков. В строю 84 истребителя Z-95, 22 перехватчика Актис, дюжина арков и 8 Y-крылов. Я стиснул край тактического стола. Мать его, больше половины флотилии. А вместе с Тайдериумом мы потеряли и 2 полка ополченцев. После Надиима мы разделили их пополам с Баннагером, дабы не потерять всех на одном корабле. Ну вот и потеряли половину. Несколько сотен клонов, находившихся в ангаре Акаги, были ранены или убиты. Торпеда пробила бронестворки и разорвалась рядом с бомбардировщиками. Слава силе, на них уже не было бомб или торпед. Но и так, 4 БТЛБ были безвозвратно потеряны. Ладно, хрен с ней, с техникой мы потеряли слишком много людей. Погибло много пилотов, и в их числе полковник сама Пейрис. Женщина до последнего прикрывала наш отход, несколько молодых пилотов обязаны ей жизнью. Кроме убитых, есть и раненые, несколько, тяжело, их жизни сейчас под вопросом. В общем, поводы для веселья отсутствовали. Слушайте приказ, заняться ремонтом кораблей, ранеными и убитыми. Времени на все, 3 часа. После этого мы уходим. Здесь стало слишком тесно. Энакин бежал вверх по лестнице. За его спиной отчетливо различались тяжелые шаги клонов. Преодолев очередной лестничный пролет, молодой человек скривился. Все с самого начала пошло не так, точнее, все покатилось Банти под хвост. Корабли сепаратистов блокировали планету Крестовсис, подавляя попытки сенатора Бейла органы прорвать кольцо и доставить на планету продовольствие и медикаменты. Их было более 170. И в эту кашу они с Абиваном и угодили. Вообще-то, они и летели сюда, В этот сектор но джедаи не ожидали такого накала боя, и даже новейшие корабли не особо им помогли, ведь вражеской эскадрой командовал легендарный Тренч, который, как считалось, погиб 12 лет назад в битве у проливов Маластера, космическом сражении корпуса юстиции и флота корпоративного сектора. С огромным трудом им удалось уничтожить корабль Тренча, а затем и оттеснить остальные корабли противника, чтобы высадить на планету десант. Джедаи лично возглавили наземное наступление, которое поддержали местные ополченцы, которые из последних сил сдерживали наступление жестянок. Храбрые глупцы, у них не было ни единого шанса со стрелковым оружием против танков. Высадившись, клоны под их с учителем руководством начали решительную атаку. Все шло к победе, они почти захватили столицу. Однако дроид-тактик перехватил управление вражеским флотом, и вскоре корабли сепаратистов вернулись, и не одни, а с подкреплением. Началось затяжное сражение за Крестовсис. Крестовсис был необычным, кристаллическим, миром в секторе Саверин. Вокруг планеты вращалась единственная Луна, и более в системе больших небесных тел не было, лишь 7 крупных астероидных колец. Постоянные бомбардировки метеоритами делали Крестовсис малопривлекательным местом для жизни. Однако лет 600 назад семья аристократов из сектора Тапани организовала колонизацию планеты, потратив на это колоссальные деньги, обезопасив планету мощной системой противометеоритной защиты. Вскоре стала известна причина их щедрости. Затраты их были огромны, но инвестиции в кристаллы, как обозвали это предприятие в галактике, быстро окупились, когда были обнаружены беспрецедентно огромные залежи минералов – чинлона, кфридиума, куадриллиума и многих других. Кроме того, этими минералами были богатые астероидные поля системы. Ко всему прочему, на некоторых особо крупных был обнаружен Энергон-14. Жители этой планеты переименовали номерную тогда планету в системе DS-394-71 в их собственную честь, и богатство системы в конечном итоге превратило Крестовсис в богатейшее место внешнего кольца. Природные кристаллы этого мира также использовались в производстве. Местные жители, в основном люди, освоили технологию их выращивания, и многие фирмы закупали кристаллы местного производства для использования в различных сферах промышленности. Самые качественные образцы закупали оружейные концерны. Управляемая местным олигархическим правительством, планета процветала. Строились новые города, открывались предприятия. Население возросло с нескольких сотен тысяч первых колонистов до внушительных 3,5 миллиардов разумных. Единственным недостатком планеты было то, что она была непригодна для выращивания каких-либо сельскохозяйственных растений или животных, и основной статьей импорта было продовольствие. Естественно, что такой лакомый кусочек понадобился сепаратистам. Они не собирались отступать, и прислали подкрепление, высадив на поверхности свежую армию дроидов, численностью в несколько миллионов боевых единиц, под командой генерала Уэрмалацама, киркайдианца с планеты Киркайдия, который служил в ее планетарных силах, а после начала войны перешел на службу к КНС. Силы республики не были столь же внушительными. Боевая группа состояла из 2 эскадр, общим числом в 90 кораблей, под командованием адмирала Юларина. В наземной операции участвовало несколько подразделений. 501-й легион под его командованием, 7-й десантный корпус под началом Кеноби и 7 бригад вспомогательных войск. Крестовсисианцы выставили еще несколько полков. Сражение развернулось на южном полушарии планеты, там, где была расположена столица, Кристалл-Сити. Осознавая важность ее захвата, а также удержания, Оби-Ван и Энакин действовали именно там, и, взяв себе в помощь самых лучших бойцов, сражались в центре города. Вместе с Энакином сражалась рота Торрент, из состава 501-го. После битвы на Террасуле, Энакин отобрал в нее лучших бойцов. Рота стала элитой легиона. Под командованием капитана, Рекса, рота насчитывала 144 клона, была укомплектована шагоходами типа Атте и тяжелой артиллерией. В числе бойцов роты был и КЦ-15Q013, получивший прозвище Скорч. Этот клон прибыл с пополнением новичков, дабы восполнить потери после сражения, вот только новичком он не был. Лицо клона пересекал ужасный шрам, левый глаз был заменен на протез, и клон немного походил на дроидов КНС с их красными фоторецепторами. Тогда как практически все клоны в легионе наносили на доспехи полосы синего цвета, этот боец с гордостью носил доспехи, полностью окрашенные в буро-зеленый цвет. Клон обладал превосходным боевым опытом и смекалкой, и стал заместителем Рекса, получив звание лейтенанта. За его учителем также следовали элитные бойцы 7-го десантного корпуса, 212-й десантно-штурмовой батальон, под началом маршал-командира Кауди, командира корпуса. Клоны-десантники были специально подготовленными солдатами для высадки с большого расстояния. Десантники проходили усложненный курс тренировок, но этот батальон был элитой и гордостью корпуса. Вместе они составляли грозную силу, о которую уже разбилась не одна атака сепаратистов. Пока бойцы и артиллерия 7-го десантного корпуса удерживала позиции, Иннокен и 501-й совершали инвазивные операции, атакуя тылы жестянок, активно используя прыжковые ранцы и гранатометы. Конкретно сейчас Иннокен и Рекс возвращались к основным силам после очередной вылазки, в ходе которой они уничтожили одну из атакующих колонн дроидов, в том числе несколько боевых машинок Туптера Магна-3. «Очередная безумная выходка», — поприветствовал его Оби-Ван. «У меня особый подход», — ответил молодой человек, оглядываясь. «Вам сильно досталось, учитель? Противник использует только танки», — вместо Кеноби ответил Кауди. «Так что нам пока везет, потери не столь большие. Но если они подтянут ракетные установки ОГ-227, то нам мало не покажется». Кеноби задрал голову, словно ожидая увидеть прибывший по их вызову звездолет. «Я до сих пор не могу связаться с адмиралом. Нам не помешает помощь. У нас много раненых», — подтвердил Рекс, но ничего критичного. «Одну роту завалило упавшим зданием. Пока время есть, нужно спасти, кого сможем». Кауди развернулся и направился в указанном направлении. «Что ж, давайте вытащим парней», — устало сказал Рекс. «Нагромождение обломков, вот все, что видел Иннокен вокруг. Вы слышали, парни? Давай вытащим всех ребят. Шевелись, раззявы!» — проорал жизнерадостный Скорч. «Вы думаете, это хорошая драка? Хаттес-2, это всего лишь беззаботная прогулка по шлюхам и борделям. Все веселье начнется потом. Шевелитесь, каракатицы беременные. Ваксер, тащи еще заряды». Скайуокер хмыкнул, глядя на качающего головой Кеноби, который осуждающе смотрел на бойца. И где только понабрался таких словечек. Хотя стоп, он же упоминал, что служил в 13-м легионе. А это точно, легион Викта. Неужто у него? Скайуокер не видел в этом ничего предосудительного, он и сам иногда употреблял словечки из арсенала своего детства, прошедшего на Татуине. Клоны уступали дроидам в численности, но зато они были людьми, подвижными, настойчивыми, целеустремленными. Дроиды были всего лишь машинами. Они пали жертвой собственной негибкости во всех отношениях. Помести их в ограниченное пространство, и они не только не способны уйти с линии огня, но и просто двигаться для них будет проблемой. Для того, чтобы сражаться, им нужно много места, так они запрограммированы. Они не могут, как Рекс, использовать приклад бластера в качестве дубинки, или бросить гранату в люк и прыгнуть, как лейтенант Скорч, или самоотверженно сражаться, защищая жизнь собратьев, или даже думать. Они – машины, всего лишь тупые машины. Иннокен чувствовал себя так, словно трезвел после попойки, хотя и не пил. Сбитый с толку, смущенный этим непонятным чувством, он поспешил отогнать его от себя. Дроиды снова наступали, и нужно было эвакуировать раненых. Вместе с Кеноби и Рексом он бросился помогать выносить с поля боя тех, кто не мог передвигаться самостоятельно. Ляск-ляск-ляск. «Погодите, жестянки», — бормотал Скорч, подхватив очередную мину и укладывая ее в выбоину мостовой. «Я еще не оставил вам парочку сюрпризов». Внезапно металлические звуки маршировки стихли, исчезли, сменившись грохотом взрывов. С неба падали бомбардировщики, сыпавшие на колонны дроидов бомбы. Рядом с ними выпускали ракеты ЛААТ, набитые клонами, часть из которых прыгала прямо вниз, используя ракетные ранцы, и вступала в бой наравне с клонами Кеноби и Скайуокера. «Это невероятно вовремя», — сказал Кеноби. Переведя дух, он повесил свой меч на пояс. «Еще одной атаки мы бы не выдержали, и пришлось бы оставить столицу». Тем временем на фоне зданий показался десантный корабль, одобряющий, от которого отделялись еще канонерки, заходя на посадку в их тылу. Неподалеку от них два транспортных борта высадили два танка АТТЕ, которые тут же открыли огонь. Другие канонерки высаживали клонов. А вот одна из них, сделав крутой вираж над улицей, повернула в сторону площади, на которой располагался штаб джедаев и пункт связи. «Да», — Рекс вскинул кулак к небу, — «задайте им, парни». Иннокен повернулся к Кеноби. «Учитель, похоже, враг отступает. Но эти клоны, я раньше их не видел. да и корабль не из эскадры усатого адмирала. Но подкреплению я все равно рад. Подошедший Скорч приложил руку к козырьку шлема, оглядывая новоприбывших. «Скоро они будут здесь», — произнес Кеноби. «Думаю, они доставили не только подкрепление, но и боеприпасы, и, быть может, моего нового падавана». «Учитель, а вы уверены, насчет падавана? Ладно я, но тащить вчерашнего юнлинга на войну. Я обсудил это с гранд-магистром Йодой. Он не был против моего решения. Здесь не время и не место тренировать падавана, учитель. Это обуза», — сказал он, шагая рядом с Обиваном. «Ну, я не знаю». Кеноби прибавил шаг, затем перешел на размеренный бег и вырвался вперед. «Ты не был обузой». «По большей части, не был. По большей части», — возмутился Энакин. «В конце концов, знания получать лучше всего на практике. Тебе стоит попросить гранд-магистра Йоду дать тебе падавана. Ты многому смог бы научить. Я уверен, тебе это необходимо». Энакин переглянулся с Рексом за спиной Кеноби и недоуменно приподнял брови. Капитан в ответ лишь пожал плечами. «Нет, спасибо», — ответил Скайуокер. «Перспектива обучать кого-то меня не прельщает, особенно сейчас. Ученик будет меня тормозить. В данный момент просто нет возможности позволить себе такую роскошь». Энакин готов был поклясться, что Рекса забавляет этот разговор. Он не видел его лица под Т-образным забралом шлема, но заметил легкий наклон подбородка и благодаря силе, которая связывала их воедино, безошибочно уловил его настроение. Рекс в знак одобрения украдкой показал Энакину большой палец. Тот подмигнул в ответ. «Спасибо, Рекс». Между тем канонерка приземлилась между двумя артиллерийскими установками и открыла створки десантного отсека, в тот момент, когда Энакин вместе с остальными достигли площадки и увидели вышедших пассажиров. С борта воздушного судна сошли не солдаты-клоны и даже не ополченцы-снабженцы, доверху нагруженные контейнерами и ящиками с боеприпасами, и не юнлинг, который должен был стать новым учеником Обивана. Вместо них на площадь вступила юная девушка, уже не ребенок, но еще и не взрослая, года на 3-4 младше самого Энакина. Каштановые волосы обрамляли ее лицо, на котором выделялись ярко-зеленые, с янтарными прожилками, глаза. Одеяние выдавало в ней падавана, вот только кроме меча на поясе, на ее плече покоилась монструозного вида бластерная винтовка, на фоне которой девушка буквально терялась. За ней следовало пятеро бойцов-клонов в доспехах, катарный клон-командир в обычных доспехах. Кеноби остолбенел, и Энакин тоже, настолько это была странная компания. Кауди, как самый трезво соображающий сейчас, задал вопрос. А где наш корабль? Где дух республики?» Девушка выпрямилась во весь свой рост и, наклонив голову, глядя прямо на них, ответила. «Магистр Йода не смог с вами связаться и направил меня к вам». «Направил тебя?» – переспросил Кеноби. «Но где же адмирал Юларин? Где наше подкрепление?» «Резервные силы?» «Адмирал сопроводил наш одобряющий до системы и тотчас же отбыл обратно грузить боеприпасы. Корабль доставил только меня и части 42-го легиона, один полк и три батальона, все, что нам удалось вывести с Квилура. Командир Тапан командует этими частями». «Ну, и команда Омега?» Девушка указала на элитных бойцов, Найнер, Дарман, Атин, Фаикор. «Они сопровождают меня».